Он уронил голову на руки. «У меня никого не осталось, только Нора. Одиночество. Вот что ждет меня в старости. Но что я могу сделать? И что сделают с ней, если я скажу «нет»?» Саас, довольный услышанным, сказал Милсу: «Прекрасно». Он ничего не сказал Роне. «Пока нет», — отозвался тот. «Зато гораздо больше сказал Рона ему. Что ты имеешь в виду? Разве ты не понял?» Милса сердила недомыслие партнера. «Рона начал следствие по делу в сторожке». «Неужели он что-то пронюхал?» Саас вздрогнул и весь как-то подобрался. «Очень может быть», — невозмутимо буркнул Милс. «Надо было вставить адаптер в телефон Имре. Тогда бы мы точно знали, что на уме у этого архангела из контрразведки». «А если Рона дознается, как все произошло с Додеком на самом деле?» «Не исключено. Не Рона, так кто-нибудь другой. Или ты считаешь их круглыми дураками? Они такие же профессионалы, как и мы». Саас перепугался не на шутку. «Этого Рону надо как-то остановить. Почему только его? А не всю организацию Варшавского договора? Дай мне поспать». «Что делает Имре?» Саас выглянул в окно. «Сидит в кресле, закрыв лицо руками. Не спуская с него глаз, — приказал Милс, повернулся на бок, положил под голову кулак и погрузился в сон. Приемник на тумбочке он оставил включенным. Воскресное утро было ясным и солнечным. В кабинете подполковника горел свет, хотя солнечные лучи уже прочертили светлые полосы на стенах домов, на тротуарах и мостовых еще безлюдных улиц. Салый лежал на кушетке, прикрыв глаза. В полудреме он прислушивался к словам Кути, говорившего по телефону. «Записываю». Голос Кути звучал так свежо и бодро, словно он только что хорошо выспался и выскочил из-под душа. «Всего на учете автомобилей марки «Остин» имеется 276 единиц. Повторяю, 276. Кроме того, не слышу. Говори в трубку». «А ты не кричи так громко», — взмолился Салый. «Пишу дальше. Кроме того, 30 Остинов с иностранными номерами находятся на территории страны. Так, понял. Не могли бы вы дать нам место приписки каждой машины?» «То есть как это зачем? Мы ведем расследование». «Да-да, и в воскресенье, как видишь, тоже». «К какому сроку?» «Сегодня, к 12 дня, не позже». «Что? На будущей неделе? Вы в своем уме?» «Совершено убийство, ясно?» «А, тогда другое дело. Делайте, я жду. Спасибо, привет». Кути положил трубку и взглянул на Салые. 300 Остинов. «Ничего себе безделица! Пустяк, мелочь!» Он потянулся и зевнул. «Мелочь», — согласился Кути. «Однако ты и снял бы все-таки ноги с кушетки. Сейчас появится наш старик, он тебя умоет». Старший лейтенант еще в полусне поднялся и сел. «Погляди, не осталось ли там немножко кофе», — попросил он товарища. «Пусть холодный, все равно». Кути налил ему из кофеварки остаток, набралось с полчашки, и положил рядом бутерброд с сыром. «Начальник вернется из лаборатории. Сбегаем в душ», — сказал он. «Думаю, на отдых рассчитывать не приходится. Пока мы не найдем убийцу или убийц, покоя не жди». «Ну да. Если они вообще существуют, эти убийцы». Салые откусил большой кусок. «Они существуют». Рона возник на пороге и слышал последние слова Салые. «В крови покойного Додека обнаружен препарат, подавляющий психическую сопротивляемость человека, парализует волю и делает человека податливым, как воск.